три силача. Давным-давно в одной деревне родился славный ребенок. Все бы ничего, и рос он вроде бы как все, но по какой-то непонятной причине так младенцем и оставался. Тревожились отец с матерью и с горечью восклицали: «За что нам такое несчастье? Что ждет нашего малыша?» Но никто не мог им помочь. Так и рос мальчик в своей корзине, в которую положили его после рождения. Минуло ему 5, 7, 10 лет, а он все лежал, так и не научившись говорить, и не вымолвил ни словечка за все время. Однажды, в тот день, когда мальчику исполнилось 15 лет, он вдруг закричал на весь дом: «Эй, отец! Подари мне железную палку, да такую, чтобы было в ней 0,5 тонны веса!» Отец поразился, услышав его голос: «Гляди-ка, сын наш заговорил!» «Ты вправду можешь говорить?» — удивилась мать, подбегая к корзине с мальчиком. «Могу, как видите. Купите мне, пожалуйста, железную палку!» Еще больше изумился отец, спрашивает сына: «Да ведь ты и ходить не умеешь. Зачем же тебе палка?» «Это пока что я не умею. Но когда начну, железная палка будет мне вместо посоха», — сказал мальчик. Столько лет вообще не говорил, а сегодня заговорил, да так бойко и разумно. «Вот так необыкновенный у нас ребенок», — подумал отец и, не теряя времени, отправился в городок, чтобы заказать железную палку в 0,5 тонны весом. Через несколько дней кузнец выполнил заказ. Чтобы принести палку домой, отцу пришлось попросить помочь 20 соседей. И вот все они с возгласами «Эн ярахой! Эн ярахой!» взвалили палку на плечи, притащили ее в деревню и отдали мальчику. Обрадовался младенец. Тут же схватил палку, оперся на нее, крякнул, поднатужился и встал на ноги. Потом он потянулся и прямо на глазах у изумленных людей в один миг возмужал. Смотрят все и диву даются. Стоит перед ними красивый и толстый, как борец, 2-метровый здоровяк. Отец с матерью и жители деревни рты разинули от изумления и принялись протирать глаза. Не во сне ли все это происходит? Еще бы! Был мальчик, который столько лет выглядел как младенец, и вдруг превратился в настоящего богатыря. Начали люди поздравлять ошеломленных родителей. Как было не отпраздновать такое событие? Принялись люди хлопотать и готовить все для пира. Кто кушанье из риса с красными бобами готовит, кто лепешки печет, кто саке с собой несет. Как начали жители деревни пировать, петь и плясать, сказал молодой силач, улыбаясь: «Хочу я вас, гости, отблагодарить за то, что вы устроили в мою честь такой замечательный праздник. Покажу я вам за это свою силу». Выступив вперед, силач легко поднял свою полутонную палку и начал одной рукой быстро вертеть ею. Да так быстро, что палка замелькала в воздухе, словно колесо водяной мельницы. Все, не мигая, уставились на него, пораженные его огромной силой. Да, непростой это человек. Несомненно, послали его к нам в деревню боги, решили собравшиеся, и поскольку до сих пор не было еще у него имени, назвали силача Тикаратаро, что значит «мальчик-богатырь». Через год Тикаратаро обратился к родителям с такой просьбой: «Дорогие мои отец и матушка, отпустите меня на 3 года». Удивились родители, куда это собрался их сын, спросили его. Объясняет им Тикаратаро: «Хочу я побродить по свету, побывать всюду и силу свою испытать. Ведь равного мне по силе человека нет ни в нашей деревне, ни в соседних. Вот и хочется мне посмотреть, как люди живут, да помочь им, чем могу». «Очень хорошо ты придумал», — сказал отец. «Смело отправляйся в путь. Даю тебе на это свое родительское согласие». Весь тот день напролет мать варила рис и делала из него лепешки величиной с арбуз. 30 больших лепешек испекла она, положила лепешки в огромный мешок и подала сыну. Попробовал Тикаратаро лепешек, вышел из родного дома и пошел по дороге, громко постукивая своей палкой. Много дней шел богатырь и однажды увидел великана. Тот катил перед собой огромный камень поперечником в 5 метров. «Что за нахал?» — подумал Тикаратаро. «Катит свой камень и ни на кого не обращает внимания, как будто вся дорога принадлежит ему одному». С этими мыслями Тикаратаро продолжал идти вперед. Как только камень подкатился к нему, Тикаратаро громко закричал незнакомцу: «Слушай, верзила, брось безобразничать!» Он остановил камень своей палкой и отшвырнул его ногой. От страшного удара камень пролетел 20 метров и бухнулся в поле. Страшно разгневался великан. «Зачем ты отбросил мой камень?» — набросился он на Тикаратаро. «Да вот, силой хочу с тобой помериться. Только сначала назови себя», — предложил Тикаратаро. «Согласен», — отвечал великан. «Я Исикотаро, самый сильный богатырь в Японии. А как твое имя?» «Это ты-то самый сильный богатырь в Японии!» — засмеялся Тикаратаро. «Молчал бы уж лучше. Запомни хорошенько. Самый сильный богатырь в Японии — это я, Тикаратаро. А не веришь? Давай сразимся!» «Ну, держись у меня!» — в ярости вскричал Исикотаро. Только начали они бороться, не устоял Исикотаро. Одним махом поднял Тикаратаро противника в воздух и с возгласом «Эх!» со всего размаха так швырнул его, что тот улетел далеко в поле и шлепнулся в грязь. Рассмеялся Тикаратаро, а Исикотаро громко взвыл от боли и от обиды. Весь измазанный выбрался он на дорогу и, смиренно сложив руки, сказал: «Тикаратаро-сан, сдаюсь на вашу милость. Теперь я вижу, что самый сильный богатырь в Японии — это вы. Разрешите мне служить вам». Тикаратаро согласился, чтобы Исикотаро стал его слугой, и дальше они пошли вместе. Через несколько дней пути увидели богатыри великана, который кряхтя тащил на себе молельню, покрытую красным лаком. «Оя! Оя! Вот так великан! Вот так силище! Уж наверняка считает он себя самым первым богатырем Японии!» — смеялись Тикаратаро и Исикотаро, идя ему навстречу. Когда они подошли ближе, оказалось, что молельня, которую нес великан, загораживала всю дорогу, ни пройти, ни проехать. «Ты почему это нам не даешь проходу?» — крикнул Тикаратаро. Великан и не подумал извиняться. Он только сердито уставился на подошедших и заорал: «Это что за простофили смеют меня учить? Мало вам места? Тогда проваливайте, откуда пришли!» как услышал эти слова Тикаро-Таро, совсем из себя вышел. Взмахнул железной палкой, да как ударит по молельне. С грохотом та полетела на землю и разбилась вдребезги. Страшен был гнев незнакомца, налилось кровью его лицо. «Как посмел ты разбить мою молельню!» — накинулся он на Тикаро-Таро. «Думаешь, сойдет тебе это с рук? Видно, невежа, не слышал ты имени Мидо-Таро, первого силача в Японии!» «Ха! Это тебе только кажется, что ты первый силач в Японии. На самом-то деле, вот он, первый силач, стоит перед тобой», — спокойно ответил Тикаро-Таро. Потом указал он на своего спутника и сказал: «А это мой слуга Исико-Таро. Он в Японии второй по силе человек. Если ты чем-нибудь недоволен, тебе придется иметь дело с ним». Едва дослушал Мидо-Таро слова богатыря, бросился он на Исико-Таро, схватился с ним, завязалась отчаянная борьба. Противники сходились и расходились, напрягая все свои силы, но никто из них не мог одержать верх над противником. Тогда Тикаро-Таро крикнул: «Погоди, Исико, сейчас я за него возьмусь!» Схватил он Мидо-Таро за шею, поднял его в воздух и отбросил далеко в сторону. На целых 100 кен отлетел Мидо-Таро и рухнул посреди поля. «Ха-ха-ха!» — захохотал Тикаро-Таро. «Ха-ха-ха!» — эхом вторил ему Исико-Таро, хватаясь за бока. Мидо-Таро тем временем вылез на дорогу, весь в грязи, руки почтительно сложены. Говорит он Тикаро-Таро: «Всегда я всех побеждал и думал, что я первый силач в Японии. Вот теперь только впервые потерпел поражение. Прошу вас, возьмите меня под свое начало. Служить такому богатырю, как вы, — великая честь для меня». «Хорошо, я согласен», — важно ответил ему Тикаро-Таро. «Смотри, будь хорошим товарищем, Исико-Таро. Идем за мною». И теперь уже втроем продолжили они свой путь. Долго шли они, и однажды ночью вошли в большой город. Странный это был город. Нигде не слышно было людских голосов. Город словно вымер. Даже кошек и собак не было видно. Очень удивились богатыри. «Это, видно, неспроста. Наверное, что-то случилось», — подумали они. Стали силачи бродить по городу, надеясь встретить хотя бы одного человека, который смог бы объяснить им, в чем дело. И вот в одном переулке увидели они девочку. Она сидела на корточках под навесом и, казалось, плакала. Вот подходят к ней силачи и спрашивают: «Что случилось? Почему ты плачешь, девочка?» «Этой ночью меня должен съесть оборотень», — сквозь рыдание ответила девочка. «Тебя съест оборотень? Что ты говоришь? За что же?» «Два месяца назад в нашем городе появился ужасный оборотень. С тех пор он приходит каждую ночь и пожирает людей, одного человека за раз. Сегодня настала моя очередь». Не в силах больше сидеть, девочка повалилась на землю и зарыдала еще сильнее. Трое силачей переглянулись. Тикаро-Таро ласково погладил девочку по голове и сказал: «Ну что ты, маленькая, перестань плакать. Раз мы здесь, тебе больше нечего бояться. Мы в 2 счета расправимся с этим злобным чудовищем. Отведи-ка нас пока к себе домой». «Благодарю вас», — обрадовалась девочка. «Только обязательно убейте оборотня». Она привела их в свой дом и они стали поджидать прихода страшилища. Не терпится богатырям поквитаться за невинных жертв. Вдруг среди ночи раздался на улице жуткий вой. От страшного удара двери дома разлетелись в щепки. Увидели богатыри на пороге огромного оборотня. Все тело его было покрыто шерстью, глаза горели дьявольским огнем, а изо рта выступали острые клыки. «Хватай его!» — немедля скомандовал Тикоротаро. Первым бросился на врага Мидотаро, но получил такой сильный удар, что отлетел в сторону. «Ну, держись, мерзкий оборотень!» — воскликнул Исикотаро и кинулся в бой вслед за ним. Однако оборотня было не так-то просто одолеть. Несмотря на то, что Исикотаро удалось схватить его за одну ногу, чудовище продолжало с ужасным воем рваться в дом. Тут Мидотаро пришел в себя и схватил оборотня за другую ногу, а Тикоротаро замахнулся своей палкой и двинулся на врага. Оборотень в страхе попятился, и в тот же миг Тикоротаро обрушил палку ему на голову. Страшен был его удар, не осталось от злодея и мокрого места. Ликованию девочки и ее родителей не было предела. Весть о гибели чудовища моментально разнеслась по всему городу. И хотя до рассвета было еще далеко, разом наполнились улицы людьми. Все жители покинули дома и прибежали благодарить силачей. «Вы наши спасители!» — со слезами на глазах говорили они. «Не покидайте нас!» «Будьте вместе с вашими спутниками, нашими постоянными защитниками!» — обращались они к Тикоротаро. «Если хотите, станьте нашим князем! Все мы, как один, просим вас остаться!» Задумался Тикоротаро, улыбнулся, покачал головой и говорит: «Мы, конечно, благодарны вам за такие любезные слова, но исполнить вашу просьбу никак не можем. Представьте, сколько еще на свете людей находится в беде, подобной той, которую вы только что пережили. Разве мы можем оставить их беззащитными? Для того и странствуем, чтобы помогать простым людям». Когда наступило утро, горожане с грустью проводили Тикоротаро, Исикотаро и Мидотаро через весь город до самых его окраин и там распрощались с добрыми богатырями. Они продолжили свое странствие.